Встречал Иван говорящего волка, да без разговоров, как влепил ему из двух стволов картечью. Ну не дурак ли? Новые русские сказки. Сборник кратких историй пристранных, записанных со слов князя Кропоткина, с его благоволения опубликуемых. Издательство «Коломяги», 7355 год. Примечание. Здесь и далее годы от сотворения мира. 7355 год – это 1847 год от Рождества Христова. Рассчитывается как год от Рождества Христова плюс 5508. Скандал с невозможностью выплат меняльным домом купца Игнатова вполне ожидаемо разрешился приездом правоохранителей в главную контору с предписанием предоставить все фискальные и иные документы для работы ревизии. Но то, что произошло потом, еще долго будет предметом пересудов столичного общества, так как в здании внезапно возник сильнейший пожар, грозивший уничтожить все искомое ревизорами. Трудно сказать, были ли предупреждены чины охранительной стражи, но тройка боевых волхов мгновенно затушила огонь, и уже через час ревизоры приступили к описи бумаг, слегка испорченных пламенем. Сам же купец Игнатов подан во всеимперский розыск, о чем составлены розыскные листы, направленные курьерской почтой во все уголки державы. Решением высшего суда империи организация под названием «Русский Ковен» признана враждебной, зловредной и подлежит немедленному запрещению. Все отделения ее должны быть закрыты, помещения опечатаны, и произведена выемка документов с последующей отправкой в адрес коллегии судебных следователей для продолжения действий по изучению противогосударственной деятельности означенной организации. Всякое же упоминание русского Ковена отныне должно соотноситься с пометкой «Запрещена в Российской империи». Московские ведомости. 8 травня 7361 года. На Красную площадь выходит сотня 1-го гвардейского бронеходного полка. Бронеходы 1-го полка снискали гвардейское достоинство при штурме Еревани, принимая на себя огонь басурманских батарей и прорывая укрепления. Именно бронеходы генерала Платова пробились через огненные завесы магрибских колдунов, выбивая точной стрельбой кромешных тварей, рвущихся к нашей штурмовой пехоте. Сегодня отборную сотню ведет сам генерал-лейтенант Платов, снискавший великую славу на полях сражений и награжденный золотым знаком Перуна с мечами и жезлами, вручаемым за полководческие заслуги. Под грохот гусениц и рев моторов на Красную площадь стали выползать низкие угловатые коробки бронетранспортеров, выкрашенные в грязно-зеленый цвет, украшенные алыми лентами и гербом полка на лобовой броне. Несмотря на все усилия Кропоткина и Стародубского, бронетранспортеры получились совсем так себе, с запасом хода в 50 километров, угловатые, неповоротливые и смрадно чадившие удушливым сизым дымом. Но даже такие изделия заставляли сильно задуматься вражеских генералов, произведя действительно феерическое впечатление на всех иностранных гостей, заставив побледнеть тех, у кого было хоть немного воображения. Идея с парадом была не нова. Торжественные проходы войск на плацу проводили многие страны. Но чтобы вот так, по главной площади страны, под громыхающий медью оркестр и в присутствии гостей со всего света, такого зрелища, которое продемонстрировали в Москве, никто еще не видел. Колонны войск, техники, трибуны для публики, огромный сводный оркестр, многоцветие флагов, танки, авиация и реактивные самолеты залпового огня. Князь Кропоткин, видимо, не доигравший в детстве, превращал все, что попадало в его руки, нет, не в балаган, но в яркое и запоминающееся зрелище. Вот и сейчас он организовал парад в честь освобождения Еревана от турков в стиле советских военных парадов, с флагами, зрителями на трибунах и громким голосом ведущего, советника военного приказа Загряжского, отличавшегося глубоким и бархатным тембром голоса. Звук усиливали 5 сменяющих друг друга волхов, и его громовые раскаты были слышны далеко от площади, где тоже было полно народу, слушавшего таким образом прямую трансляцию с места событий. Впрочем, войска, участвовавшие в освобождении Кавказа, все равно прошли по крупнейшим улицам Москвы, дав полюбоваться на себя горожанам. Княжич Горыня Стародубский находился на вышке, откуда было удобно руководить всем представлением, исполняя роль второго номера при Кропоткине, и следя за очередностью появления сводных батальонов на площади. Рядом с ними находилась тройка волхвов, передававших сообщения по магической связи волхвам, находившимся в войсковых колоннах и выпускающим на площадь, так что управление было вполне оперативным. Государева ложа, где сидел сам монарх и высшие руководители империи, находилась там, где в ином мире возвышался мавзолей Ленина, а кресла для царской семьи стояли чуть ниже государя, и сейчас там, среди пестрой толпы, где-то была и великая княжна Анна, занимавшая мысли Горыни намного больше, чем этого ему хотелось. Та ночь, на Перунов день, проведенная на берегу Аузы, на первый взгляд не имела никаких последствий. Как объяснил князь Дмитрий Николаевич Васильчиков, все, что в той ночи было, там же и осталось. Первое время Горыня все искал способы объясниться с Анной, но словно натыкался на глухую стену, и через какое-то время бросил эту маяту, занявшись действительно важными делами, которых у него было хоть отбавляй. Но маленький пушистый комочек, за 3 месяца выросший в чуть не складного, но крупного кота, и очень мощное, но своенравное оружие, притворявшееся простой металлической палкой, напоминали о той ночи постоянно. «Дмитрий Николаевич, воздухолеты пошли!» Горыня, наблюдавший горизонт через зрительную трубу, увидел, как из-за крыш появились 5 точек штурмовых дирижаблей класса «Альбатрос». Собранные на стапеле 6-моторные корабли с полужесткими баллонами могли нести до 20 тонн боевой нагрузки и 4 бортовых пулемета, что обещало вражеским войскам немало ярких впечатлений. После уничтожения королевского источника в Лондоне все европейские страны начали торопливо строить дирижабли и за прошедший год достигли немалых успехов. В пользу массовых программ строительства воздушного флота даже урезались военные корабли и перевооружение войск, так что к текущему лету Евроорда должна была обзавестись более чем 200 летающих кораблей. Двигатели пока стояли паровые, так что соотношение собственного веса и полезной нагрузки было мизерным, но тут уже работало общее количество кораблей. Против воздушной армады русские воздухоплавательные силы могли выставить всего около 50 кораблей разного тоннажа, но, как сказано в одном старом анекдоте, был нюанс. И эти нюансы различных калибров сейчас ударно клепали на 2 оружейных заводах, а еще 3 фабрики нарабатывали боеприпасы, которые автоматическое оружие потребляло со страшной скоростью. Были и другие сюрпризы, которые готовили на заводах и фабриках империи сотни тысяч специалистов разных профессий. Ученые, инженеры, мастера и рабочие трудились в 3-4 смены, выпуская оружие, которого еще не было на полях сражений. Доставалось и охранителям, которые отлавливали многочисленных шпионов, и волхвам, занятым воплощением в жизнь того, что князь Кропоткин назвал «магическим закрытием технологического разрыва». Даже 140-летний старик Михаил Ломоносов, академик и действительный тайный советник, вернулся из своего имения под Калугой, чтобы поучаствовать в процессе. В первую встречу Горыня поначалу побаивался живой легенды русской науки, но уже через 2 часов обсуждения нового завода по производству взрывчатки они вовсю орали друг на друга, а старик даже попытался 2 раз стукнуть князя Стародубского сухим и не по-стариковски крепким кулаком. Но расстались лучшими друзьями, и тайный советник Ломоносов пообещал первую продукцию уже через 1/2 после начала строительства. Также Ломоносов подтянул 10 своих учеников и уже отошедших от дел управителей казенных заводов, так что кадровое пополнение вышло более чем солидным. Но работы хватало всем. Последний выпуск политехнического училища практически целиком загнали на стройку промышленного комплекса на берегу Волглы, у создаваемого Усть-Щекнинского водохранилища, где по плану должна встать новая гидроэлектростанция, а еще 3 срочных выпуска мастеровых училищ распределили среди государевых заводов, сразу закрыв 1000 мест, где требовалась высокая квалификация. Да, многие проблемы можно было решить с помощью волхвов, но княжич Стародубский и князь Кропоткин предпочитали сразу закладывать основания для тяжелого машиностроения, не зависящего от магии и вообще от природных капризов. И волхвы обеспечивали лишь хороший и удобный старт для развития технологии, но в дальнейшем заводы работали уже без их помощи. И дело было не только в том, что волхвов было мало и силы их не бесконечны. Обучить грамотного станочника было на порядок проще, чем сильного волхва, а инженерных училищ было в 10 раз больше, чем школ, готовящих магов всех специальностей. Над Красной площадью воздухолетный отряд 1-го воздушного штурмового полка под командованием адмирала воздушного флота стольного боярина Нахимова. «Сокол» — флагманский корабль полка, совершил более 50 вылетов на бомбардировке позиции турецкого войска, вывозя раненых с поля боя, что спасло сотни жизней наших воинов. Горыня вновь отвлекся от своих мыслей, наведя подзорную трубу на сводный оркестр, который после пролета дирижаблей должен был заиграть «Прощание славянке», марш, подаренный Кропоткиным всей армии Российской империи, заканчивавший парад торжественным проходом. Точно в нужный момент, когда хвосты воздухолетов миновали островерхие крыши храма Рода, оркестр врубил марш, и под звуки труб на площадь начали выезжать эскадронные колонны гвардии. 10 часов, князь!» — Горыня улыбнулся Кропоткину и с треском сложил подзорную трубу. «Мы молодцы!» — князь кивнул. «Все минута в минуту. Так, теперь погуляй по городу, отдохни и вечером давай во дворец. Ровно в 6 выход государя». «Да знаю!» — Горыня вздохнул. «Одной из обязанностей сотрудника канцелярии было присутствие на всех мероприятиях, где появлялся государь, причем в парадной форме, со всеми регалиями, и торчать там как минимум до ухода императора. С одной стороны, не слишком обременительная нагрузка, а с другой, времени и так не хватало. И раз не дают нормально работать, Горыня с удовольствием все это время поспал бы или посидел где-нибудь на берегу тихой речки. Но сегодня он должен был появиться не один, а с сестрой и отцом, который выводил в свет младшую княжну Марию Стародубскую, а значит, смыться под благовидным предлогом никак нельзя. За полгода пребывания в Москве Маша успешно подтянула знания этикета, танцы, музицирование, иностранные языки и все то, что должна знать юная девица, выходящая в свет. Были пошиты многочисленные наряды на все случаи жизни, а также приобретены украшения, приличествующие девушке юных лет, выходящие в свет. Обычно дебютанток светского общества представляли обществу на ежегодном осеннем бале, но для Марии было сделано исключение. И 2 недели назад князю Стародубскому доставили именное приглашение на бал в Кремле, где было указано, что княжна Мария Стародубская должна непременно быть. И хорошо, что до торжества оставалось достаточно времени, чтобы резко ускорить приготовление. Особняк Стародубских превратился в сумасшедший дом, где мелькали портные, парикмахеры и представители ювелирных компаний. Везде, от приемной до зимнего сада, были разбросаны каталоги, обрезы тканей и рекламные листовки. Слуги бегали словно на скипидаренные, а Горыня, несколько дней взиравший на этот бардак, чуть было не сбежал жить в гостевой дом канцелярии, но неожиданно напоролся на строгую отповедь князя Юсупова, который и пояснил, что как минимум 1/3 этого шума делается для того, чтобы ему, Горыне Стародубскому, молодому генералу, обласканному государем, не было стыдно за сестру перед представителями старых семей. Так что пришлось смириться и терпеть бесконечные показы платьев и моделей причесок. Зато кот, получивший позывной Бластер, в особняке чувствовал себя словно выдра в болоте. Сначала бегал по комнатам и давил мышей, потом, когда чуть подрос, начал спускаться в подвалы и ловить крыс, а закончил тем, что извел на всей территории всю деструктивную живность, включая кротов, и как-то приблудившегося банника. Примечание. Банник – мелкая нелюдь, живущая в основном в служебных и хозяйственных постройках, трупик которого он торжественно выложил на крыльцо дома. Последним подвигом малолетнего шкодника была триумфальная победа над выводком мелких комнатных собачонок – левреток, которых по французской моде держала хозяйка соседнего особняка графиня Полозова. Шумная и визгливая стая временами пробиралась в парк Стародубских и учиняла разгромы по траву разной степени. Но тут им вышла натуральная березина. Примечание. Сражение на березине. Общее название боев 14, 26, 17, 29 ноября 1812 года между французскими корпусами и русскими армиями Чичагова и Витгенштейна на обоих берегах реки Березина во время переправы Наполеона в ходе Отечественной войны 1812 года. Так как Бластер категорически не желал делить свою территорию с кем бы то ни было. Когда визжащая и окровавленная свора вернулась в свои владения, графиня даже изволила прийти лично, дабы высказать свое неудовольствие и потребовать виру за покалеченных бедняжек, но вполне ожидаемо получила полный отлуп и встречные требования в связи с неоднократной порчей паркового хозяйства. А вот кому пирожки с телятиной и коркой зайчатиной и зеленью. «Пирожки вкусные, исправят лица грустные», — надрывалась продавщица, державшая перед собой лоток на длинной веревке на шее. Одетая в женский полукафтан и повойник, Дородная румяная девица своим зычным голосом перекрывала весь уличный шум, и Горыня, чуть поморщившись, подошел ближе. «Пирожки меньшиковские. Они самые, соколик», — не оборачиваясь, бросила латошница и, повернув голову, увидела белый с золотом генеральский мундир. «Ой!» — она прикрыла рот кончиком платка и неожиданно широко улыбнулась. «Попробуйте, господин хороший, еще горяченькие. Корочка хрусткая, как снежок поутру. И у шинью чаек ханьский непременно возьмите. Духовитый, что лес перед грозой». «Давай, красавица, пару с икрой красной и один с зайчатиной». Горыня улыбнулся в ответ. «Зайчатина-то не тухлая». «Да как можно-то?» — вскликнула латошница, но, поняв, что молодой генерал шутит, укоризненно покачала головой. «Из хозяйства Гордонов же. Только вчерась еще прыгали». Устроившись за столом у маленького загончика со столами и стульями из гнутого орешника, Горыня стал неторопливо поедать вкуснейшие пирожки с хрустящей корочкой, перемежая с душистым зеленым чаем, и вновь мысли, словно притянутые магнитом, вернулись к последствиям той памятной ночи. Такая простая с виду стальная палка, мгновенно превратившая упыря в горстку пыли, была предъявлена главе приказа охотников, а также стольных начальников, хранителей оружейников, архивариусу, даже князьям Васильчикову и Гагарину, главному имперскому обережнику, занимавшемуся всякой рунистикой и артефакторикой. Через пару часов напряженной дискуссии мэтры боевой магии, артефакторики и прочих прикладных магических дисциплин вынесли глубокомысленный вердикт, что штука сия весьма похожа на громовую десницу, что была у Ильи Муромского, и на Святогорову палицу, но совсем не такова, а вот совершенно другая. Но все согласились, что штука зачетная, и рекомендовали Горыне пользоваться ею почаще, чтобы по возможности раскрыть потенциал оружия. И теперь Горыня вместо подаренного кинжала таскал на поясе в специально изготовленных ножнах фактически простую арматурину, которая, правда, периодически показывала свой крутой нрав, проходя на тренировках сквозь бревна, оставляя ровный срез. Но Горыня, как насквозь прагматичный тип, недолго задумывался над волшебными свойствами палки, тем более что на поясе, кроме нее, висел еще и шестизарядный пистолет крупного калибра с 5 запасными магазинами, да и вообще хватало других забот. Охотники в лице главы управы князя Остенсакена настоятельно попросили сделать им гранаты, причем такие, чтобы сами охотники уже в 5-10 метрах никак не пострадали, а вот всякой нежити было нехорошо. И Горыня так и сделал. Хоть и пришлось изрядно попотеть и перепробовать десятки вариантов снаряжения и формы. Маленькие, размером с крупное яйцо, гранаты были снаряжены гексогеном, а в оболочке находилось 50 граммов серебросодержащего геля, опасного только на ближней дистанции и только нежити. При взрыве гель образовывал плотное облако мелкой взвеси, которое попадало во все раны и отверстия на теле тварей, вызывая болевой шок. Кроме того, княжич наладил выпуск взрывающейся пули под гладкоствольное ружье крупного калибра, снаряженной бронебойным сердечником, мощной взрывчаткой и мелкой серебряной пылью. Такая пуля с высокой вероятностью пробивала даже шкуру упыря и, взорвавшись внутри, отравляла его серебром. Но даже просто детонировав на коже, выдавала плотное облако металлической пыли, мгновенно лишавшее нежить возможности ориентироваться в пространстве. Еще одна проблема, с которой Горыня и Кропоткин мучились уже столько времени, заключалась в компактном и мощном двигателе внутреннего сгорания для самолета. Как ни бились, как ни изгалялись, но первое время получалось нечто тяжелое, маломощное, тихоходное и, что самое печальное, низкой надежности. В шутку предложив соратникам по государственной канцелярии решить проблему мозговым штурмом, Горыня получил неожиданно действенную помощь от всех, но особенно от боярина Штемберга. Именно он внес огромное количество предложений и изменений в технологический процесс, позволивший двигателям достичь мощности в 150 лошадиных сил при весе в 170 килограммов, что для этих технологий было техническим, а точнее техномагическим совершенством. Первый самолет, кургузый биплан с открытой кабиной, сломался еще не взлетев. Подкачали крепление крыльев. Второй экземпляр эффектно взорвался на рулежке, разнеся моторный отсек по всему аэродрому, и только пятый более или менее успешно поднялся в воздух, совершив аккуратный и осторожный круг над аэродромом. Горыня, ставший первым и единственным испытателем новой техники, добивался от самолета легкости в управлении и надежности, но первые машины были весьма капризными. Зато третья модель вышла уже вполне приличной, даже способной на некоторые фигуры пилотажа. Два мощных мотора и крепкие плоскости позволяли ему брать на борт до полтонны груза и разместить автоматическую пушку. В то время, когда пока еще безымянный самолет учился летать, учились и летчики авиаотряда, набранные из экипажей воздухолетов, егерей, а также гражданских добровольцев, в основном из служилого дворянства, хотя было и двое мещан, и даже один бывший общинник, упросивший Кропоткина дать ему шанс. Летали вначале на планерах, которые запускали прямо с земли паровой тягой, и в условиях строжайшей секретности, расположив летное поле между владениями князей Кропоткина и Васильчикова. Там, по определению, не могло быть посторонних, так как с одной стороны находилась школа для военных волхов, а с другой — производственные площадки, где создавалось автоматическое оружие, и людей оба князя подбирали исключительно осторожно. К февралю все курсанты школы уже сдали практическое пилотирование на машинах первого этапа, и школа сразу же приняла еще три десятка курсантов, будущий истребительный авиаотряд, под который и сделали новую машину — двухместный двухмоторный штурмовик-бомбардировщик. Таких штурмовиков наштамповали чуть меньше сотни, и пилоты-инструкторы первого выпуска довольно уверенно поражали и воздушные шары, и мишени на земле. Оставались проблемы с низким моторесурсом. Двигатели выдерживали самое большее 100 часов налета, но дело сдвинулось. А на чертежных досках уже был нарисован тоже двухмоторный самолет, но куда большего размера, и самое главное, с более высокой скоростью и грузоподъемностью. Пирожки и чай закончились почти одновременно, и, отпив последний глоток, Горыня встал, проверил мундир на предмет прилипших крошек и степенно, как и подобает столь высокому чину, отправился гулять дальше, разглядывая нарядно одетых горожан. В толпе мелькали национальные одежды многих народов, населявших империю, от ханьских халатов до архангелогородских кафтанов, малороссийских, расшитых бисером жилеток, и стоял разноголосый гул десятков языков. А еще проскальзывали стайки лицеистов в форменных тужурках, школяров и курсантов различных училищ, в сопровождении воспитателей и сами по себе. Дети с родителями, латошники и прочая публика, радовавшаяся теплому солнечному дню и всеобщему празднику. Тренированный взгляд отмечал в толпе и тех, для кого праздник был рабочим днем. Чинов охранительной стражи в черных мундирах, патрули особых сотен и волхвов, следивших, чтобы никто в толпе не таскал опасные амулеты, и даже тайной канцелярии, выставлявшей своих людей в узловых точках города, так как у них была возможность мгновенно вызвать и военное подкрепление, и медиков. С Манежной площади через охотный ряд Горыня вышел к Большому театру, где прямо на ступенях театра актеры показывали спектакль для гуляющей публики из маленьких комедийных сценок. Горыня постоял немного, с улыбкой смотря, как нерадивый градоначальник пытается наладить дела в своем городе накануне приезда ревизора, и пошел дальше, никуда не спеша, наслаждаясь аурой всеобщей радости и тепла. В маленьком сквере у перекрестка Неглинной и Кузнецкого моста выступали итальянские комедианты с фокусами. И, проходя мимо, Горыня бросил рубль в потертую шляпу, протянутую совсем юной, лет 14, девчонкой в ярко-алом трико и короткой, ничего не скрывающей юбочке, и получил ослепительную улыбку в ответ. «Ваше превосходительство!» Стройная, высокая, но фигуристая девушка в длинном, почти до земли платье зеленого шелка, расшитом золотой нитью, накинутой поверх меховой накидки, кокетливой соломенной шляпки по последней германской моде и с крошечной желтой сумочкой в руках, стояла чуть сбоку. А на ее сочных губах гуляла легкая улыбка, словно у кошки, которая наблюдала за метаниями загнанной в угол мыши. «Чему обязан госпожа Софи Потоцкая?» Девушка, правильно поняв причину паузы, сразу же представилась. «Слушательница третьего курса Московского имперского университета. На силу догнала вас, ваше превосходительство». «И что же послужило причиной ваших трудностей?» Горыня едва заметно усмехнулся. «Это был уже не оценочный подход, а полноценная медовая ловушка, правда, исполненная довольно примитивно». Горыню, который имел немалый опыт оперативной работы в своей прошлой жизни, не раз умиляла деревенская простота нравов, царивших в этой реальности, и подход юной красотки он воспринял именно как игру детей во взрослые игры. «Я пишу квалификационную работу на тему государственного управления в предвоенный период, и мне порекомендовали обратиться к кому-то из личной канцелярии государя. А так как вы самый известный из государевых советников и самый молодой, Софья сделала паузу и очаровательно покраснела, опустив глаза. «И кто же, позвольте спросить, ваш рекомендатель?» Девушка подняла голову и, несмело улыбнувшись, произнесла. «Профессор Даниил Галицкий. Он известен своей работой «Основание империи», посвященной роли старого дворянства». Горыня задумался на минуту. С одной стороны, исполнять за тайную канцелярию их обязанности было слегка лениво, а с другой, делать все равно было нечего. Ну и кроме того, девица Потоцкая действительно была чудо как хороша и наверняка способна скрасить пару часов. Он оглянулся и, увидев вывеску французского ресторана, кивнул. «Тогда предлагаю зайти вот в это заведение и поговорить предметно». Горыня сдернул перчатку и подал руку даме. Как и было положено, чин тайной канцелярии сидел у столика в углу, попивая наверняка осточертевший кофе и перечитывая в сотый раз газету «Московский вестник». Поймав его взгляд, Горыня сделал жест ладонью, проведя рукой снизу вверх с поднятым большим пальцем и, увидев, как тот едва заметно кивнул в ответ, подвел Софью к столику, указанному метродотелем, помог даме сесть и сел сам. «Так что же вы хотели узнать, госпожа Потоцкая?» «Можно просто София», — проворковала девушка, подняла бокал, наполненный игристым вином, и сделала крошечный глоток. «А для друзей я Софи. Мне интересно все, что касается управления, когда государство находится в крайнем напряжении сил. Ведь только тогда цена ошибки возрастает многократно и раскрываются истинные способы управления». И да, и нет. Горыня отсалютовал поднятым бокалом и сделал крошечный глоток, чтобы только освежить горло. «Все, что нужно знать о стране, это способ воспроизводства элиты. То есть наличие альтернативных путей продвижения, помимо родства и богатства. Если все это есть, то и реакция на различные вызовы будет творческой и неожиданной для врагов. А если оно погрязло в кастовости, то и реакция будет прогнозируемой. Ничего сложного. И какой же путь вы видите наилучшим? Тот, при котором родовитость и богатство предков не имеют никакого значения, а во главу угла ставятся личные качества. Но вы-то сами не из крестьян». София лукаво сверкнула взглядом из-под бровей и, достав из сумочки веер, стала обмахиваться, демонстрируя тонкое запястье и изящные пальцы. «Нет, но и мое нынешнее положение трудно объяснить даже высоким происхождением. Так благодаря чему вы попали в такой фавор?» «Это страшная тайна». Горыня понизил голос и чуть придвинулся к собеседнице, нависнув над столом. «Боюсь, если вы о ней узнаете, то мне придется увести вас в далекое имение, чтобы вы никому не сказали об этом». «Так зачем же дело стало?» Девушка тоже придвинулась так, что их головы почти соприкоснулись. «Я уже сейчас готова уехать». «Как голос модулирует, чертовка!» Горыня улыбнулся и положил свою ладонь на руку девушки, сжимавшую тонкий шелковый платок. «И куда же мы уедем?» «Я знаю такое место». На удивление, в городе, переполненном гуляющими, свободная пролетка нашлась мгновенно, и пара гнедых понесла легкую коляску куда-то в сторону от центра Москвы. София уже совсем не дичилась, а прижималась к Горыне то бедром, то грудью, поглядывая снизу с многообещающей улыбкой. Ехали достаточно долго, чтобы покинуть центр и углубиться в переплетение узких улочек подмосковной Дубровки, где состоятельные горожане держали дачи и небольшие владения. Двухэтажный особняк, переживший каким-то образом нашествие Евроорды Наполеона, был отремонтирован и сверкал новыми окнами и свежеокрашенным фасадом. К пролетке мгновенно подскочили две служанки в простых серых платьях и, склонившись, приветствовали хозяйку, которая величаво сошла с подножки и, коротко бросив чай в малую гостиную, пошла вперед, показывая Горыне дорогу. Несмотря на качественный ремонт и дорогую мебель, в доме еще чувствовался дух запустения и заброшенности. И в легком запахе плесени, и в пыли, которая была даже на стенах, и в гулком эхе шагов по отполированным пластинам паркета. Уф! Софи вытащила пару заколок, сняла шляпку и, помотав головой, распустила длинные, пшеничного цвета волосы по плечам. Еще начало травня, а уже такая жара. «Волхвы говорят, что это лето будет особенно жарким», произнес Горыня, поддерживая светскую беседу и внимательно осматриваясь в комнате. Ничего особенного в ней не было, кроме того, что весь центр совсем немаленького помещения был пустым, с тонким шелковым ковром на полу. С некоторых пор Горыня не доверял такому интерьеру, но здесь и без подобных подсказок было понятно, что все увеселения должны для него закончиться плохо. «Ну что же вы стоите, мой герой?» София потянулась, словно кошка, и присела на широкий диван. «Садитесь ближе». Как раз в этот момент две девушки в серых платьях и белых передниках почти неслышно вошли в комнату с подносами и стали быстро сервировать стол, стоявший у широкого окна. Горыня сел на диван, и сразу же ловкие пальчики стали расстегивать мундир. «Мы не одни». «А», — София отмахнулась, — «они никому не расскажут и даже не захотят. Это мои люди, и они сделают все, что я скажу». Речь девушки постепенно ускорялась, щеки заолели, а дыхание стало частым и неглубоким, словно ей не хватало воздуха. Ладошка юркнула ниже пояса, но, наткнувшись на рукоять пистолета в кобуре, отдернулась. «Ой, это просто пугач против собак». Горыня улыбнулся и слегка приобнял девушку. «Холостой патрон, к тому же всего один. Неужели какая-то игрушка сможет остановить порыв смелой дочери Польши?» В ответ смелая дочь польского народа подумала и начала раздеваться прямо на диване, вызвав у Горыни мгновенный ступор. Девушки этого времени были чрезвычайно стыдливы, и даже для медовой ловушки Софи вела себя весьма вызывающе. Вопреки ожиданиям Горыни, платье было сброшено в рекордное время, а точнее обнажена грудь и отвязана внешняя юбка, открывая стройные ножки до середины бедра. Рука девицы легла ему на шею, и в затуманенных похотливой поволокой глазах мелькнула злость, но отстраниться Стародубский уже не успел. Что-то царапнуло шею, и Софи отпрянула, закрывшись словно кошка, выставленными вперед когтями. «Вы ведь скажете, что это было?» Горыня перехватил кусок кожи на шее рукой и крепко сдавил, чувствуя, как намокает кровью воротник. «Тебе это не поможет». София осторожно, боком выскользнула с дивана и стала быстро приводить себя в порядок. «Уже через час тебя вознесут на алтарь дикой охоты, а я получу много денег». Боевой амулет на груди уже разогрелся так, что сжег кожу на груди, и Горыня отнял руку от шеи и резким движением стряхнул кровь с ладони. «Вот напасть-то!» Он покачал головой и почувствовал, как натужно двигаются мышцы. «Но денег тебе, скорее всего, не видать». «Сестры никогда не нарушают своих обещаний», — выкрикнула София и топнула ногой. «Я тоже», — Горыня улыбнулся. «И сейчас я обещаю, что ты умрешь». Он, оттолкнувшись руками от мягкой поверхности дивана, резко вскочил и, оказавшись совсем близко от Софии, резко пробил кулаком в грудь сверху вниз, разрывая внутренние органы и ломая кости. Уже лежа на полу с мятой разорванной куклой, девушка раскрыла рот, но вместо слов на паркет выплеснулся сгусток крови, и она затихла, глядя в пространство остекленелыми глазами. Так, Горыня уже шатала, но он подошел к столу и, машинально застегнувшись, отбросил в сторону крышку графина, поднял горлышко ко рту и стал быстро пить большими глотками. В графине оказалось какое-то слабое вино, но княжичу уже было не до вкусовых изысков. Жидкость должна была помочь вывести отраву из тела, и Стародубский остановился лишь тогда, когда вино кончилось. В комнате вдруг стало резко темнеть, и Горыня, оглянувшись на окно, подумал, что сумерки как-то подозрительно рано, после чего потерял сознание и рухнул на ковер. Из пустоты небытия он начал потихоньку выплывать, когда его потащили куда-то по полу, временами ударяя об углы и громко переругиваясь при этом. «Гардальфа заплатит мне за это втройне». Судя по голосу, молодая девушка, тащившая Горыню за руки, тяжело дышала и вполголоса переругивалась со второй, что тащила Горыню за ноги. «Спасибо скажешь, если и свое получишь. Бросай». Княжича отпустили, и он рухнул на пол, уже окончательно придя в себя, но все еще плохо контролируя свое тело. «А по лестнице как спускать будем? Там узко», — произнесла вторая. «Может, скинем его, и пусть катится до поворота». «Тебя потом так скинут», — ворчливо и одышливо произнесла первая. «Не приведи все благие, сломает шею, и нас тогда самих заживо распнут на алтаре. Спустим уж как-нибудь. Сестры готовят ритуал, и от них помощи не дождешься. А мешки все полумертвые, после крови кардинала, и не очнутся, даже когда их начнут резать. Да и нет там взрослых. Собрали мелких тварей, где могли. Конечно, крови в них немного, зато вся первый сорт». «Я слышала, как лорд Глен говорил Сандаре, что здесь в подвале старый источник. Канал небольшой, но за годы простоя набрал столько энергии, что можем пробиться аж на шестой уровень. А это тебе не какая-то дикая охота. На шестом живут такие твари, что сожрут тут полгорода, прежде чем их упокоят. А полгорода трупов — это знаешь, сколько силы. И там сколько не соберут сестры, нам все одно достанется. А то мне уже пора обновлять тело, а благодати на ритуал не хватает». Горыня попробовал пошевелить пальцами ног и с удовлетворением отметил, что подвижность возвращается. Постепенно, словно всплывая из-под толщи воды, в теле проявилась ломота и боль от ушибов. Но этой боли княжич обрадовался, словно доброй приятельнице, потому что возвращение контроля над телом резко повышало его шансы выжить в этой переделке. «Ну все», — первая встала, — «поднимай этого верзилу и понесли». «А чего мы вообще с ним возимся?» Вторая подхватила Горыню за ноги и, тяжело кряхтя, понесла его вместе с подругой по коридору. «Так это, Рюрикова кровь же. Она вообще один к тысяче идет. А у этого еще и метка богини, и не одной. Так что он у нас фокусом поработает. Недолго, конечно. Но, говорят, очень зрелищно. Вызов из нижних кланов кромки вообще очень красивое зрелище. Сама, правда, не видала, но...» «Все». Вторая опять бросила ноги Горыни на пол. «Опять резерв кончился». «Да, Сильвена, с такой скоростью мы его только к утру принесем». Первая тоже уронила тело. «Пойду схожу, выпрошу пару кристаллов, а ты побудь с ним, да не вздумай играть, а то я знаю тебя». Шаги быстро стихли, а вторая, судя по звукам, сначала попыталась устроиться на полу, а после, повздыхав, пролезла рукой Горыни под китель, туда, где располагалась пряжка ремня. Узкая ладонь довольно ловко скользнула под завязки нижних штанов, и, наткнувшись на то, что называют мужским достоинством, замерла, словно пойманная мышь, а затем принялась ощупывать хозяйство Горыни. Как ни странно, именно возбуждение, вызванное касанием ведьмы, помогло Горыне окончательно сбросить оцепенение. Правая рука, сомкнутая в змеиную голову, пробила Сильвине горло, а левая перехватила девичью руку у запястья и осторожно вытащила наружу. Ведьма, одетая в простое серое платье и белый передник, с расширенными глазами, ухватила себя за шею и пыталась дышать, но получалось плохо, и лицо быстро наливалось синюшной бледностью. Не выпуская колдунью из поля зрения, Горыня встал и сначала подвигался, проверяя, как работает организм, а после, сделав несколько разминочных движений, потянулся и, вытащив из кобуры пистолет, снял с предохранителя, а запасные магазины передвинул сбока поближе к животу. К его удивлению, ведьмы даже не сняли с его пояса оружие, видимо, посчитав, что очнуться он не сумеет. «Где лестница в подвал?» «Хрррр!» Ведьма, наконец, отпустила свою шею и, уперевшись руками в пол, с трудом поднялась. «Мало информативно». Горыня покачал головой и резко ударил ребром стопы в лодыжку ведьмы, ломая кость. Живучесть у ведьм была, конечно, запредельной, но это не значило, что они не чувствовали боли. «Ахрр!» Колдунья припала на колено и с ненавистью посмотрела снизу, вытянула руку, на которой сразу же заплясал небольшой огонек. Но княжич не стал ждать, пока это полетит в его голову, и одним ударом сломал женщине запястье. «Повторить процесс?» В конце коридора лестница, просипела ведьма и, не удержавшись, завалилась на бок. «Спасибо, красавица!» — Горыня кивнул. «Может, и увидимся, коли живы будем». Лестница в подвал, вопреки ожиданию, была широкой, набранной из толстых дубовых плах, почерневших от времени, и вела к такой же массивной двери, обшитой железом, да не жестью, а проклепанным стальным листом в полсантиметра толщиной. Как видно, прежние хозяева особняка хранили в подвале не только запас продуктов. Сквозь щель между приоткрытой дверью и косяком был виден лишь коридор, тускло освещенный магическими светляками и стена из красного кирпича. Потолок, вопреки ожиданию, был очень высоким, больше 3 метров, и сложен из того же кирпича арочным сводом. Легкий шелест ткани заставил его отпрянуть в сторону, и когда дверь распахнулась на площадку, перед лестницей вышла еще одна ведьма, держа в руках 2 шарика размером с голубиное яйцо. Не вступая в дискуссию, Горыня резким ударом смял противнику горло и, чуть придержав, уложил тело на пол, отбросив шары как можно дальше в сторону. Под постепенно стихающие хрипы прошелся по коридору в обе стороны и, выбрав направление, быстро пошел вперед, держа пистолет в готовности к бою. Двустворчатые двери в большую комнату, находящуюся прямо под парадной залой на 1-м этаже, были распахнуты настежь. Прямо из коридора Горыня увидел, что пол в комнате был буквально устлан обнаженными детскими телами, а в центре, где оставалось свободное место диаметром примерно в 5 метров, Уже курились чаши с каким-то ведьмовским зельем, установленные в углах шестиконечной звезды. Возле каждой чаши стояла по ведьме в черном балахоне, а когда стоявший на четвереньках в самом центре звезды и аккуратно рисовавший знаки тонкой кисточкой поднял голову, Горыня увидел, что это был седобородый мужчина в таком же черном одеянии. Колдун уже открыл рот, собираясь что-то сказать, когда княжич начал стрелять. В пистолете было всего 6 патронов плюс патрон в стволе, но огромный калибр в 5 линий, навеска из нитропороха и мягкая пуля с жидким серебром делали достаточно компактный пистолет грозным оружием даже против ведьм. Скорость была сейчас важнее точности, и Горыня бил в корпус, оставляя огромные рваные раны в телах ведьм, которые падали, словно сломанные куклы, прямо на гексаграмму, заливая ее своей кровью. Отдача у пистолета была очень сильной и буквально сотрясала все тело княжича, но успел что-то сделать лишь старый колдун, и последняя пуля ударила его в поднятую ладонь. «Молодец!» Горыня кивнул, увидев, что начинка пули расплескалась по ладони, сбросил пустой магазин и мгновенно воткнул новый. «А теперь поймай вот это». «Стой!» Мужчина одним движением вскочил на ноги. «Даже если я погибну, демон кровью все равно придет. Кровь сестер уже напитала фигуру вызова, но только я смогу его остановить». Горыня подошел ближе, и в этот момент на полу зашевелились все еще живые ведьмы. Княжич, не глядя, выстрелил еще 6 раз, не особенно целясь и вновь перезарядив, перевел оружие на колдуна. «Знаешь, один мой друг всегда знал, куда нужно стрелять. Это же так важно. Знать, кто должен лечь сейчас, а кто должен выжить. Так вот, тебя в списке выживших нет». На этот раз колдун ничего не успел сделать, и его голова буквально взорвалась осколками черепа и кровавой взвесью. Кровь ведьм уже просочилась по линиям гексаграммы, и осевшая в центр мешанина из мозгов и костей замкнула линии магической фигуры, заставив ее вспыхнуть холодным голубым сиянием. Горыня машинально сделал шаг назад и, не отрывая взгляда от разгорающегося свечения, перезарядил пистолет полным магазином. Через минуту сияние стало настолько ярким, что весь подвал залило ярким светом, и Горыня отвел взгляд, прикрывшись рукой, но еще через десяток секунд свечение погасло, и от гексаграммы донесся негромкий, но тяжелый рык. Хрррр. Монстр, похожий на вставшего на задние лапы льва без гривы, но с широким поясом и длинным мечом с пилообразным лезвием в лапах, оглянулся и, встретившись взглядом с Горыней, опустил оружие острием вниз. «Хуарген Гуура!» «Ты по-русски говори!» Горыня, не опуская пистолета, снова шагнул вперед. «Ну или по-английски, или по-немецки. На худой конец на ханьском диалекте. А лучше всего просто молча рассказывай, откуда пришел». «Тогда заучем зуал!» — раздался рыкающий голос создания. «Я не звал, это они звали», — Горыня показал пистолетом на снова начинавших шевелиться ведьм. «Они звали, и, я так понимаю, хотели рассчитаться с тобой вот этими детьми. Мне все равно плата». «Забирай этих», — княжич равнодушно кивнул на ведьм. «И еще в коридоре прямо отсюда лежит еще одна, и еще одна этажом выше. Ты понимаешь слово «этаж»?» «Понимал». Монстр с интересом посмотрел на Горыню. «Но мелких нет?» «Нет», — Горыня покачал головой, — «и не проси». «Я Магау полезен. Я сильну. Сам справлюсь. Я убью тебя и заберу всех». Демон, которого призвали колдуньи, был ростом 1.3 м и просто бугрился мышцами. Да и страхолюдный меч в его лапах не выглядел игрушкой. Но пока не опустил последний магазин и пока тело готово к бою, отступать было немыслимо. Чуть не полсотни детей всех возрастов, распластанные на пыльном полу, для Горыни были достойной платой за его собственную жизнь. Не опуская пистолета, Горыня перехватил его в левую руку, правой вытащив из ножен свое строптивое оружие, которое вновь показало свой непростой нрав, превращаясь прямо в руках княжича в длинный прямой меч с крестообразной рукоятью. От меча вдруг плеснуло волной такой силы и уверенности, что Горыня улыбнулся. «Попробуй». Минуту или чуть больше демон смотрел на меч, а придя к какому-то решению, отвел взгляд. «Заберу Эутих». Монстр кивнул и, не поворачиваясь, ткнул своим оружием в каждую из ведьм, превращая тела в серую пыль. «Хорошая кровь, много силы, мы равно». Легкая рябь окутала тело монстра, и он исчез на несколько секунд, а затем появился вновь. «Еще две хорошие. Я должен. Нужно, зови». На этот раз демон исчез окончательно, оставив после себя лишь небольшой плоский знак, похожий на круглый жетон, но без петельки для подвеса. На поверхности серебристого металла была рельефная картинка морды чудовища и какие-то письмена по окружности. Горыня еще долго рассматривал бы находку, но здание вдруг тряхнуло так, что с потолка посыпалась пыль и кирпичная крошка. «Вы окружены. Выходите или будете уничтожены?» — донесся громкий голос, усиленный магией. «О, все-таки успели!» — Горыня окинул взглядом все еще не шевелившихся детей и поспешил на выход. У самых дверей особняка стояла толпа охотников, заслонившись сплошной стеной рунных щитов, а за ними выстроившиеся треугольником десяток боевых волхвов из приказа князя Васильчикова. Многих Горыня знал лично, и его появление на лестнице вызвало у охотников и у волхвов оторопь и желание протереть глаза. Поднимали всех в страшной спешке, и часть войск провели быстрыми тропами, невзирая на огромный расход силы на такие перемещения. Но у самого особняка тревожные группы наткнулись на мощный щит, накрывавший весь особняк. Несколько попыток взломать защиту не привели к результату, и князь распорядился вызвать пушкарей, которые могли пробить купол за счет мощи своих орудий. Но пушки не понадобились. С мелодичным звоном бьющегося хрусталя купол распался, и охотничьи команды мгновенным рывком подскочили к дверям, чтобы увидеть выходящего из особняка генерала. «Значит так», — Горыня поймал взгляд старшего волхва и кивнул ему. «Было 9-10 человек. Кроме одной подсадной и колдуна, все ведьмы. Все уничтожены. В подвале примерно полсотни детишек. Вроде живы, но не шевелятся. Ну и загашенный круг вызова там же. Но вполне мог кто-то остаться на других этажах, так что быть начеку». «Ясно, господин старший советник». Командир охотников кивнул и повел своих людей в особняк. А Горыня, увидев стоящего вдалеке князя Васильчикова, подошел к нему доложиться и получить дежурный нагоняй.